«Это большая дерзость с моей стороны», — сказала женщина. «Но я вынуждена просить вас, именно вас, госпожа моя и любимица Корнелия, посвятить меня подробнее в мистерии доброй богини. Я просто не смогу больше спать, если не узнаю об этих мистериях побольше». «Знакомы ли мы, госпожа моя?» — обратилась к ней в свою очередь с вопросом Корнелия. «И да, и нет», — ответила незнакомка, схватила Корнелию за руку, обняла и стала гладить, как было принято на празднестве доброй богини. И, очутившись в объятиях, Корнелия вдруг заметила, что грудь у незнакомки совсем плоская. Висталка была наивна. В ее воображении жили образы древних времен, когда земной круг еще населяли боги и легендарные существа. И она сначала решила, что это уцелевшая амазонка. Поздно, слишком поздно поняла она весь ужас происшедшего в действительности. Все они, конечно, слышали про Клодия, который когда-то, во времена великого Юлия Цезаря, переодевшись орфисткой, пробрался на праздник доброй богини. Но это случилось в стародавние времена, столь же неправдоподобные, как век богов и полубогов. И чтобы такая же история могла повториться сегодня, в реальном и осязаемом современном Риме, невозможно было себе представить. И когда это все же произошло, она словно оцепенела и не могла стряхнуть оцепенение. До сих пор она не знала точно, что именно случилось. Это было и реально, и вместе с тем нереально. Она все еще не могла понять происшедшее, но она ощущала, продолжала ощущать его каждый день, каждый час. Это не были образы или картины, накопившиеся в ней в результате совершившегося, а скорее чувство, волнение, смутное, мучительное, пугающее неразбериха, отталкивание, отвращение и крошечная капля любопытства, смешанные и перепутавшиеся. Ее изнасиловали, в этом сомневаться не приходилось. Может быть, ей следовало закричать, но если бы она закричала, все бы узнали, что праздник доброй богини осквернен, а столь зловещее предзнаменование могло стать источником великой беды для похода и империи. И лучше, что она защищалась молча, упорно, задыхаясь. Она защищалась изо всех сил, а она была сильная, но все время чувствовала себя словно оглушенной этим чудовищным, немыслимым кощунством. Мешала ей также тяжелая старинная одежда. Когда все уже кончилось, ее сейчас же и больше всего испугало то, что священное одеяние на ней было осквернено следами преступления. Осквернено в самом буквальном смысле слова, так же, как и ее кожа. Ей казалось, что злодеяние продолжалось целую вечность, а на самом деле все произошло очень быстро. О внешних последствиях она в ту ночь еще совсем не думала. Заметили остальные ее отсутствие и потом ее смятение или нет, это ее не заботило. Лишь на другой день, когда явилась Мелитта и заклинала Корнелию ради собственного блага спасти ее, Корнелия поняла опасность, ей угрожавшую. Она послала с Мелиттой письмо Дициану. Результатов она не знала. Осталось только воспоминание о кратком и вечном объятии той «женщины» и несколько беспорядочных фраз Мелитты. Больше никто не говорил с ней о событиях той ночи и об их последствиях. И верховный жрец Юпитера также не объяснил ей, почему заточает ее за занавесом кельи. Что с ней теперь будет? Как и все висталки, она всегда думала о далеком будущем только так. После кончины воздвигнут каменную статую с надписью «Чистейший, стыдливейший, целомудреннейшей, неусыпно бодрствовавшей девственнице Пульхрия Корнелии Коссе».